793. Матерь Агни-йоги. О милых спутниках, которые сей свет своим присутствием для нас благословили, не говори с тоской, их нет, а с благодарностью были. В слова поэта можно внести некоторый корректив и сказать, что не только были, но есть и будут до тех пор, пока сердечные чувства к ним будут гореть в сердце. К сожалению, не только добрые чувства, но и злые, такие как ненависть, тоже не умирают и тоже связывают крепко ненавидящих друг друга людей. Потому будем очень осмотрительны с теми чувствами, которые живут в нашем сердце, чтобы не отяготить ни других, ни себя. Ненависть и любовь не умирают, если переносятся в надземное.